Дары лимузины. Рождественская сказка. Один олигарх спал и видел сон. Разумеется, неприятный, потому что жизнь у олигархов тяжелая, и хорошие сны им никогда не снятся. Но этот сон был уж совсем из ряда вон, так что и пересказывать не хочется. Не хочется, но придется. Иначе непонятно будет, как началась эта история, которой, между прочим, было суждено изменить судьбы России. Олигарху снилось, что он идет по тоненькой жердочке и вот-вот упадет вниз в яму. А в яме кишмя кишат жабы, гадюки и крокодилы, причем последние разевают свои багровые пасти и облизываются длинными липкими языками. От этих самых противоестественных языков олигарху стало так противно, что спать дальше сделалось совершенно невозможно. Он по-детски всхлипнул, открыл глаза и вдруг увидел, что спальня наполнена переливчатым волшебным сиянием, а откуда-то доносится тихий и мелодичный, будто бы хрустальный звон. Олигарх был человеком материалистического мировосприятия, поэтому сразу же нашел явлению рациональное объяснение. «Это светится елка», — сказал он себе, — «потому что скоро Рождество». А звон от того, что сквозняк и золотые шары постукивают один на другой. Тут надобно пояснить, что детство у олигарха было безрадостное и бедное, почти совсем лишенное праздников, и оттого, став богатым и всемогущим, он принялся наверстывать недополученное. К примеру, уже с начала декабря в каждой из 138 комнат его дома стояло по елке, и под каждую елку для хозяина с вечера клали подарки. Часы Rolex, купчие на швейцарские шато и видеопленки с компроматом на политических недоброжелателей. Утром олигарх разворачивал скрипучую фольгу, смотрел на подарки и радовался. Конечно, и грустил тоже по поводу безвозвратного детства, но утешал себя соображением, что лучше поздно, чем никогда. Полежал он на своей пуховой перине, вспоминая противный сон, и вдруг слышит, кто-то его зовет. «Боря! Боренька!» Олигарх очень удивился, потому что последние 10 лет его все называли только по имени-отчеству, даже жена и дети. Иностранцы же звали мистер, сеньор или месье. Ей прибавляли фамилию. Только японцы называли сначала фамилию, а потом прибавляли сан. Вернул олигарх голову и видит, что светится никакая не елка. На ночь лампочки-то выключили, он совсем про это забыл. А полупрозрачная дама в бриллиантовой короне, сияющей палочкой в руке. И звенят в них стеклянные шары, маленькие хрустальные колокольчики на радужном платье. Сначала олигарх подумал, что подчиненные решили сделать ему не вполне скромный подарок. Но заметив, что прекрасная незнакомка просвечивает насквозь, догадался. Это фея! Здравствуйте. Вы мне снитесь? Спросил он и на всякий случай незаметно запустил руку под подушку, где находилась кнопка вызова охраны. Нет, Боря, я тебе не снюсь. Строго, но в то же время ласково. Бывают такие чудеса, сказала волшебница. Я добрая фея лимузина. И я явилась сюда, чтобы сделать тебе подарок. Точнее, даже не тебе, а себе. И то есть как себе, удивился Борис Абрамович. Будем уж называть олигарха по имени-отчеству, а то как-то не по-людски получается. Но, собственно, насколько я помню из детской литературы, феи обычно делают подарки не себе, а тем, кому приходят. Это правда, согласилась лимузина. Но сегодня день моего ангела, и я решила себя побаловать. На душе у олигарха стало неспокойно. Он вовсе не был уверен, что подарок, который задумала сделать себе фея, сулит ему, Борису Абрамовичу, что-то хорошее. Ведь всем известно, что сказочные волшебницы отличаются определенной негибкостью в своих представлениях о добре и зле. «При чем здесь я?» – осторожно спросил он, положив палец на заветную кнопочку. «Лучший подарок для любой феи – сделать кому-нибудь добро. Сегодня я придумала вот что. Найду самого несчастного человека в самой несчастной стране и сделаю его счастливым». Борис Абрамович немного успокоился, но в то же время и обиделся. Ну, насчет самой несчастной страны, допустим. Однако, с чего вы взяли, что в этой стране самый несчастный именно я? Потому что тебя, мальчик Боренька, не любят 99,99999 обитателей этого государства. Разумеется, из тех, кто слышал о твоем существовании, грустно сказала лимузина. У олигарха упало сердце. Неужели так много? А моя служба информации утверждает, что меня не любят только 84%. Твоя служба информации врет. Ты самый нелюбимый человек во всей Российской Федерации. А политик, которого никто не любит, несчастнейшее существо на свете. Он как балерина без ног или продавец без товара. Ведь политик и есть продавец. Он покупает голоса в обмен на любовь. Чем больше любви у него на прилавке, тем больше голосов ему достается. А Гайдар, встрепенулся олигарх, его тоже никто не любит. Да, сначала я собиралась наведаться к мальчику Егорке, тем более, что фея запнулась. Видимо, не хотела говорить Борису Абрамовичу неприятные вещи, но из-за своей природной честности все же закончила. Тем более, что он мне нравится гораздо больше, чем ты. Но мальчик и Егорку все-таки любят 1,5% жителей. Интеллигентные пенсионеры западнической ориентации, матери-одиночки с двумя высшими образованиями и сотрудники толстых литературных журналов. Если бы я выбрала мальчика и Егорку, это было бы нечестно. «Почему вы всех называете мальчиками?» – поинтересовался Борис Абрамович, чтобы потянуть время. Еще не решил, жать на кнопку или нет. «Потому что вы все для меня и есть мальчики. Мне всех вас жалко, а тебя жальче всех. Вот я и захотела сделать тебя счастливым. Дам тебе то, о чем ты мечтаешь. Сделаю тебя президентом России. Хотя лучше бы, конечно, Егорку», – вздохнула лимузина. «Но сделать мямлика президентом не под силу даже феи», – мстительно заявил олигарх. «Он навсегда останется со своими 1,5%. «Вовсе нет. В образе, как ты выражаешься, мямлика, скрыт огромный электоральный потенциал. Уже как минимум 25% голосов в первом туре я Егорке обеспечила бы. А во втором туре за него проголосовали бы все, кто боится этого ужасного мальчишку на букву «З». 25%? Недоверчиво переспросил Борис Абрамович. «Гайдару? Вы, госпожа лимузина, должно быть, шутите». Фея взмахнула волшебной палочкой и рассыпала по комнате шлейф ярких, медленно гаснущих звездочек. «Боря, ты ведь хорошо успевал по арифметике, значит, умеешь считать. Половина избирателей – женщины. Это сколько будет? Так, правильно, 50%. А что такое женщина в электоральном смысле?» Олигарх подумал и не нашелся, что ответить. «Женщина соединяет в себе два могучих инстинкта. Инстинкт жены и инстинкт матери, причем второй с годами делается намного сильнее первого. На него и нужно ставить. Образ мямлика импонирует материнскому началу в избирательницах. Егорке нужно всего лишь избавиться от своего ужасного зачеса, почаще шмыгать носом, выглядеть неухоженным и, конечно, не использовать слова длиннее 3 слогов. Это разрушает имидж заброшенного ребенка». «Не так глупо», – подумал Борис Абрамович. «Хорошо, что она не отправилась к Гайдару. Пожалуй, имело смысл повернуть разговор в деловое русло». «Проблема в том», – пояснил он плохо информированной небожительнице, – «что в этой стране не любят евреев. Это исторический факт. Мои имиджмейкеры говорят, что я ни по внешности, ни по национальности не подхожу для роли публичного политика. Поэтому я сам в президенты не лезу, а действую из-за кулис». Фея неодобрительно покачала головой. «Боря, твои имиджмейкеры – глупые и жадные мальчишки, которые плохо учились в школе, да еще в советской. Поверь мне, в России очень любят евреев, просто души в них не чают. Только настоящих евреев, а не тех, которые прикидываются черкесами, бурятами или чукчами. В России все уверены, что евреи очень умные и хитрые. С ними не пропадешь. Так что ничего не бойся, не прячься за чужие спины. Выходи на выборы, и ты обязательно победишь с моей помощью. Тут олигарх руку из-под подушки вынул, взял со столика блокнот и приготовился записывать. Первым делом начала наставлять его лимузина. «Определи, кому ты хочешь понравиться». Борис Абрамович доложил. В настоящий момент ведется работа по следствам телезомбирования по двум направлениям. Избирателя с интимно-предметным восприятием действительности, между собой мы таких называем одноклеточными, ведет обозреватель Сережа. Избирателя с интеллектуальными запросами ведет обозреватель Миша. «Знаю, видела», – перебила лимузина. «Твой обозреватель Сережа врали про Щелыга, но свое дело знает. А вот обозревателя Мишу гони в шею, он только распугивает интеллигентов. Да и вообще, я вижу, что ты ничего не смыслишь в устройстве человеческой души. Лучше уж я сама подберу тебе электорат». Она оценивающе смотрела Бориса Абрамовича, и он съежился под ее мерцающим взглядом. «Больше всего тебе подойдет образ той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо», — вынесла вердикт волшебница. «Это и должно стать подсознательным слоганом твоей кампании. Имидж Воланда неотразим для 63% женщин и 38% мужчин, включая самые активные электоральные психогруппы, людей творческого склада, людей авантюрного склада, людей романтического склада и людей со скверным характером. Придется над тобой поработать. Я избавлю тебя от привычки мекать и глотать слова, расправлю тебе плечи, за одну ночь выращу на твоем подбородке эспаньолку, заострю тебе уши и вставлю в глаза молнии. Ну а что до густых бровей домиком и алых губ, с этим справятся твои визажисты». Фея говорила еще долго и улетела только под утро. Борис Абрамович прямо употел, записывая. Утром на пресс-конференции он объявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Сказал только 4 слова. «Следующим президентом России буду я». И улыбнулся, проверяя на журналистах эффект источающего молнии взгляда. Взгляд действовал безотказно. Журналистки начинали розоветь, губки у них приоткрывались, а зрачки расширялись. Борис Абрамович был в черном плаще с алым подбоем, через плечи перекинут длинный белый шарф. По чеканному шумерскому лицу блуждала загадочная улыбка, на пальце посверкивал искорками перстень с черным опалом в виде мертвой головы. От всегдашнего суетливого многословия не осталось и следа. «Что вы думаете о ваших соперниках?» – спросили его. Он ответил. «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Ну, легкомысленные, но и милосердие иногда стучится в их сердца. Только чеченский вопрос испортил их». Когда после пресс-конференции вышел в фойе, подслушал, как корреспондент враждебного телеканала ТВН, волнуясь, говорил в камеру: «Сегодня мелкий бес внезапно превратился в Мефистофеля». Триумф! Это был настоящий триумф! В углу просторного холла у телевизора толпились люди. Олигарх мельком глянул на голубой экран и замер. Выступал главный теоретик правых сил. «Я столько сделал для страны, а меня никто не любит», — жалобно говорил политический оппонент Бориса Абрамовича. «Раньше вот ничего не было, а теперь все есть. Хочешь колбасу – есть. Хочешь джинсы – есть. Хочешь чай со слоном – есть. Забыли, как за гречкой и порошком лотос в очереди давились». Манера говорить у главного либерала изменилась до неузнаваемости, но еще более разительная перемена произошла в его внешности. Лысина реформатора беззащитно поблескивала, галстучек несиротской резинки съехал на бок, к лацкану куцого пиджачка присох яичный желток, а дужка очков была склеена изоляцией. «Господи!» – запричитала уборщица по-матерински, прижимая к себе швабру. «И чего взъелись на человека? Всю жизнь на нас паразитов положила, никакой благодарности!» «Сука полупрозрачная!» – мысленно ахнул олигарх. «Все-таки наведалась к своему мальчику Егорке. Oh, my God.